И, конечно же, Пузырек оказался прав. Когда минут через пять Ромка возник в помещении снова, авоська трещала и чуть не лопалась. А одну капсулу даже пришлось нести в руке. Не поместилось. На новичка было жалко смотреть. Хватаясь то за висок, то за переносицу, все очки по привычке искал бедолага. Он с несчастным видом присел на парящий в воздухе кабель, сразу напомнив больного воробья, примостившегося на телефонном проводе. Безропотно принял из рук хозяина опоры полный колпачок и капсулу на закуску. Выпив, долго сидел, уронив голову. Потом вскинул страдальческие наслезенные глаза. «Ну, хоть вы!» — проскулил он с надеждой, глядя на Сократыча. «Вы, как мне кажется, единственный здесь интеллигентный человек. Объясните, наконец, что все это значит?» Насытившийся и даже слегка опьяневший от еды Сократыч хмыкнул и задорно огляделся. Слова новичка сильно ему польстили. «Только имейте в виду, — сразу же предупредил он, — как и всякий интеллигентный человек, я привык сомневаться в справедливости собственных суждений. А вот вы, простите, а как вас зовут? Никита, очень приятно. А я Платон Сократович. Так стало быть, вы спросили, Никита, что все это значит? Хорошо, я познакомлю вас с последней моей версией, которая мне самому представляется пока непротиворечивой. Во-первых, скажите, вы здесь уже успели повстречаться с поберушками?» «С кем?» — беспомощно переспросил Никита. Ему объяснили. «Да», — сказал он. «Что-то похожее выскочило из-за угла. Глаза, как у совы». «Вот-вот-вот. Итак, я, конечно, не историк, но, насколько мне помнится, кошку в Европу завезли из Египта крестоносцы». Все ошалели, но продолжали слушать. «Европа, если помните, — разливался Сократыч, — в ту пору боролась с крысами. С мышами проблема была решена. Против мышей использовалась ласка. Кстати, очень милый зверек. В ту пору она была ручной. И вдруг в Европу хлынули полчища крыс. А крысам ласка не противник. Как прикажете выходить из такого положения? И вот из Египта была завезена кошка, показавшая крысам почем фунт лиха. И что же ласка? А ласка одичала. Вернулась всем видом в дикое состояние. И с тех пор не приручается». «Вы что, издеваетесь?» — истерически выкрикнул Никита. «Какие крестоносцы! Какие крысы! Историю ласок я знаю и без вас, и я не вижу, какая связь!» Он замолчал, всхлипнул и зашарил по воздуху над кабелем в поисках колпачка. Пузырек с понимающим видом тут же размотал горловину туго налитой и прозрачной дыньки. «Вот как?» — удивился Сократыч. «Что ж, тем проще. Тогда я сразу излагаю версию. Суть ее в следующем. Предположим, что мир хозяев раньше был наводнен камушками весьма небольших размеров. Чтобы их сломать, не требовалось ни особой мускульной силы, ни навыков. И вот, борясь с этим бедствием, хозяева выписали с какой-то неизвестной нам планеты поберушек. И зверьки до поры до времени успешно справлялись с возложенной на них миссией. Но что-то изменилось. Голубы почему-то, только ради бога, не спрашивайте почему, стали укрупняться. И бедные зверьки с ними уже ничего не могли поделать. И тогда хозяева, а точнее их агенты, владельцы летающих блюдец, стали искать им замену. Приматов с более крепким телосложением. И они нашли нас, людей. И вот мы при деле. А что же наши мохнатые и лупоглазые предшественники?» Дедок сделал паузу и, сияя, оглядел оторопевших слушателей. «А их постигла судьба ласки. Не в силах с нами соперничать, они одичали и поневоле освоили паразитический образ жизни. Коротко говоря, стали поберушками». «Эх ты, перелилось!» Пузырек подхватился и кинулся к своему аппарату. Чертыхаясь и отряхивая с пальцев 40-градусные, а то и более капли, заменил полный пакет пустым. «Вот за что я детка люблю», — сварливо заметил он, заваривая кромку и швыряя бурдючок в пролом. «Говорит, говорит, но ни хрена не поймешь. А потом вдруг как сказанет, хоть стой, хоть падай». Никита Кляпов к тому времени уже крепко окосел. Пить он, как и предполагалось, не умел совершенно. «Вы хотите сказать?» — заикаясь от злобы, начал он, проедая Сократыча глазами. «Что нас сюда с земли вывозят с единственной целью ломать?» Дедок пожал по птичьи хрупкими плечами. «Назовите мне другую цель. Я вот пока таковой не вижу». «Нет, правда, дед», — невольно вмешался Ромка. «Чё-то ты гонишь. С земли-то зачем везти? Сами бы и сломали». «Стало быть, не могут», — многозначительно изронил дедок Сократыч. «Кто? Хозяева? Ну ты, дед, даешь. Ты посмотри, чего они тут понастроили. Да им такую фигню сломать, расплюнуть». «Технически да», — согласился дедок. «Не спорю. А как насчет моральных запретов?» «Чего?» — сказал Ромка. Никита Кляпов медленно поднял голову и тревожно уставил на Сократыча пьяненькие глаза, и так-то близко посаженные, а теперь и вовсе съехавшиеся чуть ли не вплотную. Дедок глубокомысленно пожевал губами. «Попробую объяснить», — сказал он. «Предположим, вам, Рома, или вам, Никита, подарили вазу. Она вам не нравится, но выбросить вы ее не можете, потому что это подарок. Тогда вы ставите ее на краешек стола и берете в дом кошку с определенной репутацией. Кошка в ваше отсутствие вспрыгивает на стол и сбрасывает вазу на пол. И вы ни в чем не виноваты. Остается лишь смести осколки в совок». Никита поднялся, пошатываясь. Глаза его остекленели окончательно. «Крысы!» — хрипло проговорил он. «Крыса бежала, хвостиком махнула». «Да нет, не крысы», — ласково поправил его Сократыч. «Если следовать моему сравнению, то мы именно кошки, а крысы — это скорее уничтожаемые нами камушки». Кляпов не слышал. «Крысы!» — повторил он и сделал шаг. В результате этого опрометчивого поступка Никита чуть было не вписался в пузырьковые змеевики, оплетшие на манер повелики рощицу светоносных стволов. Заложив второй, не менее рискованный вираж, он почти полностью выправил крен и очутился прямо перед световым овальным пятном, притаившимся на полу среди порхающих бликов. «Эй!» — ошеломленно окликнул его пузырек. «Ты чего?» «Я им сейчас скажу!» Изрекши страшную эту угрозу, невменяемый Никита Кляпов качнулся вперед и пропал с глаз долой. «Куда?» — завопил пузырек, бросаясь следом. «На надзорку нарвешься, дурак!» Когда все трое оказались снаружи, взору их предстала жуткая картина. Никита Кляпов стоял, пошатываясь и потрясая кулаками вдогонку удаляющейся чернильно-глянцевой надзорки. «Стой! Стой, сволочь!» Надзорка остановилась, крутнулась на месте и потекла обратно. Никита навис над ней, занеся сразу оба кулака. «Так мы, значит, вам крысы?» — прорыдал он. «Крысы мы вам!» Размахнулся посильнее, явно собираясь обрушить кулаки на покатый лоснящийся кожух. Потом вдруг отпрянул и начал медленно-медленно пятиться. Только что мгновение назад Никита лыка не вязал. Теперь же, уронив разжавшиеся кулаки, он отступал перед надзоркой совершенно трезвый. Такое впечатление, что, похожий на огромную мокрицу, механизм за долю секунды просто изъял из крови Кляпова весь алкоголь до последней молекулы. Столь сильный испуг, наверное, испытывают лишь проснувшиеся внезапно лунатики. «Эх ты!» — с горьким упреком бросил ему пузырек, когда надзорка уехала. «Вот и пои вас после этого. Думаешь, легко ее гнать-то?»